День Ща.9.3. Мне снились зеркальные пионеры, точнее пионеры, сделанные из стекла, в телах которых криво отражалась окружающая действительность. Все они выглядели как я, но мной не являлись. Кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то злобно ухмылялся, а кто-то строил безумные гримасы. Они бегали туда-сюда перед заржавевшими воротами совенка, а я просто стоял не в силах сдвинуться с места. Их было так много, что казалось, вот-вот один из них влетит в меня, собьет с ног, тем самым разрушив мой паралич. Но у них словно был согласованный план полета, пионеры проносились в сантиметрах друг от друга, но не сталкивались. Хаотичное движение атомов, на которые действуют силы взаимопритяжения и взаимоотталкивания. Только я в этом странном эксперименте играл роль инородного, инертного по своей природе тела. «Давай вставай уже, весь день деньской проспишь». Когда я открыл глаза, надо мной нависала вожатая. «Ну, Ольга Дмитриевна, еще 5 минуточек». Чувствовал я себя разбитым, а руки болели так, будто я вчера целый день таскал мешки с сахаром, а не пронес, славив всего каких-то 200 метров. С другой стороны, если вожатая меня будет, значит, сейчас уже не так и рано. «Сколько времени?» — я вскочил с кровати. «Скоро завтрак заканчивается», — удивилась вожатая. «Понял?» Я быстро оделся и, решив не чистить зубы, бросился в столовую. Пионеры уже расходились, а Славе сидела одна за столом в окружении пустых тарелок и с явным напряжением доедала огромный кусок омлета. «Твоему аппетиту можно только позавидовать», — поприветствовал я ее и сел рядом. «А ты, как всегда, любишь поспать», — улыбнулась она. Я решил пока проигнорировать ее, как всегда, хотя этими словами она частично ответила на мой недавний вопрос про знакомство с другими версиями меня. «Ко мне вчера ночью приходил тот пионер». Я сделал паузу и торжествующе посмотрел на нее. «Ну и?» — без интереса спросила Славя. «Ну и он рассказал про реликт, который может нам помочь». Продолжил я уже куда более воодушевленно. «Очки для чтения с двойными стеклами. По его словам, с их помощью можно найти любую вещь в лагере». Славина нахмурилась и долго смотрела на меня, словно я сказал какую-то глупость. «И что еще он тебе про эти очки рассказал?» «Что у них есть побочные эффекты. Правда, не сообщил, какие именно. Про то, что он просил принести очки ему, я решил умолчать». «Хитро с его стороны, признаю». Она неожиданно ухмыльнулась. «Как думаешь, если бы я считала очки хорошим вариантом, то почему я не использовала их сразу?» «Не знаю, но думаю, что из-за этих побочных эффектов, впрочем, я не очень представляю, насколько ужасными могут быть побочные эффекты в месте, где через 7 дней все повторяется». «В любом случае, у меня их нет, и я не знаю, где они». Славя с грустью посмотрела на недоеденный омлет и положила вилку на тарелку. «А даже если бы знала...» Она встала и направилась к выходу. Что-то в этих очках было не так. Очевидно, реликт мощный и полезный, но ни пионер, ни Славя, скорее всего, по разным причинам не хотели его использовать самостоятельно. И мне предстояло выяснить, почему. Я быстро взял в буфете пару булочек и догнал Славю на площади. Мне пришлось схватить ее за руку, чтобы остановить. «Да подожди ты, мы же не договорили. Я понимаю, почему тот пионер мне рассказал не все, но ты-то что скрываешь? Окей, давай не будем использовать очки. Но раз уж о них зашла речь, то расскажи, будь добра». «Мне не очень хочется об этом вспоминать». Славя обхватила себя руками и вообще выглядела весьма расстроенной. «Но раз уж ты настаиваешь...» «Да, надев эти очки, ты действительно можешь довольно быстро найти то, что тебе нужно. Только вот когда найдешь и снимешь их, тебе до конца цикла будут мерещиться всякие ужасы. Я один раз попробовала и больше повторять этого не хочу». «Ужасы? Какие, например?» «Господи, да я что, на допросе?» — закричала она и топнула ногой. «Ладно, прости, но пионер говорил, что их можно безопасно использовать в паре с каким-то другим реликтом». «Он, наверное, имел в виду...» Славя немного успокоилась и смягчилась. «Да нет, тоже не вариант». «Что? Помнишь, ты как-то говорил, что подозреваешь меня в том, что я тебя загипнотизировала? А ведь я бы могла. Как пистолет заставляет тебя ответить честно на один вопрос, так существует и реликт, который заставляет тебя выполнить какое-то действие. Я думаю, твой братан решил надеть очки на кого-то из пионеров, а потом заставить его искать фотоаппарат». «Это жестоко», — протянул я, но тут же задумался. «Если через неделю все повторится, но пионеры не будут ни о чем помнить, то в чем проблема?» Глядя на реакцию Слави, сразу понятно, что для нее это был очень болезненный опыт. Но если бы она об этом опыте не помнила вовсе... Прикинув эту ситуацию на себя, я рассудил, что мог бы согласиться на подобное. «Чего задумался, Макиавелли? Никак просчитываешь, насколько это этично?» «Я? Нет. Ну, то есть...» «Когда она формулирует это вот так, волей-неволей почувствуешь себя пристыженным. Не ты ли недавно говорила, что нормы морали в этом месте весьма относительны?» «Я говорила лишь, что не готова огульно осуждать твоего кореша, но ничто одобряю его действия или буду поступать так сама». «Он мне не братан и не кореш», — огрызнулся я. «Ну да, иначе бы это была уже шизофрения, когда самого себя называешь братаном», — усмехнулась Славя. Я не знал, что возразить, ведь она была права как будто бы во всем. Должен ли человек отвечать за поступки, которые еще не совершил? Кажется, что это скорее вопрос научной фантастики, нежели чем практической юриспруденции. Однако от его решения теперь, возможно, во многом зависят мои отношения со Славей. И портить эти отношения мне совершенно не хотелось. «Прости, я не вправе обвинять тебя в том, что ты смотришь на меня, а видишь его. Но, поверь, я приложу все усилия, чтобы в итоге не стать им». Я демонстративно ударил себя кулаком в грудь. «Ладно, ладно, герой, верю», — засмеялась Славя. «В общем, он еще попросил принести эти очки ему, если найду», — сказал я после небольшой паузы. «Тогда мы хотя бы знаем, что у него их нет». Проходящие мимо пионеры с интересом поглядывали на нас. В принципе, в том, что я много времени провожу со Славей, не было ничего такого, но вот от сценария мы отклонялись сильно. Может быть, дело в этом? А может быть, в том, что наши порой чересчур уж оживленные споры и ее новая прическа разжигали любопытство остальных обитателей лагеря. Интересно, все было бы так же, попытаясь я сблизиться с оригинальной Славией из этого цикла. «Ну и что будем делать тогда?» — спросил я, чтобы прервать затянувшееся молчание. «Помнишь, я вчера вечером говорила, что у меня есть одна идея?» «Обнадеживает». «Ну тогда пошли». Славя неожиданно взяла меня под руку и потащила за собой. Вскоре я понял, что мы направляемся в старый лагерь. Интересно получается, ведь я ни разу не ходил туда днем. С другой стороны, и что мне там делать? Сценка с поисками Шурика перестала бы для меня хоть сколько-нибудь пугающей уже на втором цикле, но сам по себе старый лагерь, бомбоубежище и шахта не вызывали особого интереса. Я шел немного позади и то и дело поглядывал на руку Слави, которую она пару минут назад обхватила мою. «Может, расскажешь, что нам там нужно?» — спросил я, пока мы шли по лесу. «Где там?» — ответила она вопросом на вопрос, не оборачиваясь. «Ну, мы же в старый лагерь идем. С чего это ты взял?» «А куда тогда?» «Увидишь». И действительно, мы вышли на поляну, на которой стояло старое здание лагеря, но Славя уверенно прошла мимо него и направилась дальше в лес. «Я никогда не заходил так далеко. Деревья сгущались вокруг нас, и нам приходилось продираться вперед сквозь густой подлесок. К старому корпусу все-таки вело некое подобие тропы, но в эту сторону, очевидно, никто и никогда не ходил. С учетом того, что Славя не взяла с собой никаких припасов, я надеялся, что идти нам недалеко, потому что мои ноги уже горели от крапивы и были покрыты ссадинами. И действительно, минут через 15 мы вышли на маленькую полянку, на которой стояло небольшое одноэтажное кирпичное здание с плоской крышей, щербато взирающее на нас темными проемами окон без стекол. Зданица само по себе было совершенно непримечательное, однако рядом с ним, в глубину леса, устремлялась неширокая просека, образованная упавшей антенной. Сама конструкция давно поросла мхом и проржавела, но, похоже, раньше в высоту антенна была как минимум 100 метров, а значит, она возвышалась над всеми окрестностями лагеря. «Ух ты!» — присвистнул я. «А ты думал?» Славя остановилась и улыбнулась. «Бомбоубежище же здесь не просто так построили». «И что это такое?» «Какой-то узел спецсвязи». «Наверное, или типа того». Внутри ощущался тот же дух неумолимого времени и тлена, что пронизывал и старый лагерь. Мебель и аппаратура давно сгнили и проржавели. На столах кое-где лежали полуистлевшие журналы с бесконечными рядами ничего не значащих для меня цифр, а из-под пола пробивались на поверхность различные сорняки. «Неужели здесь что-то осталось?» — спросил я. «Найдем», — весело отозвалась Славя. Она открыла ящик развалившегося стола и достала оттуда старую рацию, которая, однако, на удивление хорошо сохранилась. «Я всю дорогу терпел и молчал, но теперь, надеюсь, ты мне расскажешь, зачем нам эта штуковина. Собираешься запрашивать эвакуацию?» «Если бы все было так просто», — грустно улыбнулась Славя. «Эта рация позволяет слышать людей, которые были или есть в других циклах рядом с тем местом, где мы находимся. Вот, смотри». Она покрутила колесико настройки частоты, и вскоре за белым шумом я начал различать чьи-то голоса. «Да где эта херня? Он точно правильно место указал?» — голос женский. «Не знаю. Сказал, что какой-то ящик». Второй женский. «Да тут все давно сгнило и мхом поросло». Славя выключила рацию и внимательно посмотрела на меня. Голоса оказались знакомыми, и через мгновение я понял, это были Лена с Алисой. «Даже спрашивать не буду», — вздохнул я. «И правильно, у нас есть дела поважнее». «Я весь внимание». «Вернемся в хижину и попробуем послушать эфир». «И каков же диапазон частот? Я имею в виду, сколько циклов можно услышать, точнее, сколько их всего». Мне самому было сложно понятнее сформулировать вопрос, потому что тем самым я как бы спрашивал, насколько глубока кроличья нора. «Я точно не знаю. Когда как? Иногда сдвинешь колесико буквально на миллиметр, и голоса меняются, а иногда эфир вообще молчит. К местным реликтам инструкция не прилагается. И не все они работают просто и понятно». «Справедливо. То есть ты хочешь понять, кто забрал фотик? Если получится». Мы вернулись в лагерь и на площади нарвались на Ольгу Дмитриевну. «А ну-ка, постойте. Куда это вы бежите?» — подбоченилась вожатая. «Ольга Дмитриевна, нам сейчас некогда. У нас важные дела». Даже не пытаясь сделать вид примерной пионерки, отмахнулась Славе. «И что же это у вас за дела такие? Последние дни вы ведете себя странно. И если еще вчера я думала, что это вина Семена, то теперь уже не знаю». Я посмотрел на Славю, она ехидно улыбалась. «На самом деле, нам поступил сигнал, что Шурик пропал. Мы искали его в здании старого лагеря, но его там нет. Вот теперь продолжаем поиски», — уверенно сказала она. «Как пропал?» — удивилась вожатая. «Я же его на завтраке видела». «Вот после завтрака и пропал. Ладно, Ольга Дмитриевна. Нам, правда, пора». Мы оставили ошарашенную вожатую стоять посреди площади и пошли дальше. «Сурово ты с ней», — сказал я, когда мы углубились в лес. Скажи еще, что хочешь мести площадь или раскладывать лекарства в медпункте. Знаешь, еще пару дней назад эти занятия казались мне нормальными. Славя вдруг остановилась и присела на пенек. Я как-то при первом знакомстве не обратила на это внимания, но потом задумалась. У тебя ведь идет уже 10-й цикл. Это только те, что я помню, — аккуратно вставил я. Неважно, здесь мы подсчет ведем именно так. Так вот, ты в циклах достаточно давно, чтобы хоть что-то предпринять. А я так понимаю, ты только с обходным бегал, да сахар таскал. Беззлобно усмехнулась она. Неправда, я же общался с тем пионером. И к чему это общение привело? Вот я в первый раз... Славя вдруг замолчала и закусила губу. Ну, что ты в первый раз? Ладно, давай скажем просто, что у меня была другая ситуация и условия. Я вынуждена была разбираться в том, как устроен этот мир. То есть ты хочешь сказать, что я шел по пути наименьшего сопротивления? А разве не так? В ее голосе не было издевки, осуждения или упрека. Но я все равно смутился. Наверное, ты права. Но все же ты обо мне, хотя бы о моем пребывании в Совенке, знаешь больше, чем я о тебе. Наверняка у тебя есть свои причины, но мне тоже хотелось бы послушать твою историю. Славя рисовала веточки, какие-то узоры на земле перед собой и, казалось, вообще забыла о том, что я стою рядом. Я присмотрелся, это были цифры 67, 40, 32, 1. «СМС-код подтверждения банковской транзакции?» — ухмыльнулся я. «Что?» — не отрываясь от своего занятия, спросила Славя. «Не знаю, что такое СМС?» «Знаю я все», — огрызнулась она, однако такая реакция показалась мне странной. «Если предположить, что мы попали условно в 70-80-е года, то ладно, не знаю. Лично я, для нас это ничего не значит». Я сам только родился в 80-х и точно никаким пионером не был. «Рада за тебя», — выглядела Славя грустной и явно не собиралась продолжать этот разговор. «Слушай, я просто как-то помочь пытаюсь». «Помочь в чем?» — она резким движением встала с пенька. «Поможешь действиями, а не разговорами». «Как хочешь», — проворчал я и направился за ней. Хижина выглядела точно так же, как и в прошлый раз. У меня в голове промелькнула мысль, что можно было бы зажать какой-нибудь листик дверью, чтобы проверить, заходил ли кто-то внутри после нас. Славя встала посреди комнаты и принялась крутить колесико поиска частот на рации. Однако быстро поймать ничего не получилось. «Молчат?» — шепотом спросил я. «Да тихо ты!» — прошипела Славя в ответ. Наконец, из динамика послышались приглушенные ругательства. Я сразу понял, что это был тот пионер, от которого мы прятались позавчера. Славя и я по очереди искали нужную частоту и так и этак, но безуспешно. «Получается, здесь никого не было до нас, кроме того пионера?» — разочарованно спросил я. «Возможно, кто-то приходил один. Люди сами с собой вслух обычно не разговаривают, знаешь ли». Расстроенно ответила Славе и села на стул, который от такой наглости противно заскрипел. Я же отошел к окну и принялся разглядывать окружающий нас лес. В окрестностях хижины было тихо, даже слишком тихо, пугающе тихо. «А что будет, если мы так и не найдем фотик?» — наконец спросил я, не оборачиваясь. «Ты о чем?» «Я имею в виду, если мы не найдем его до конца недели. Ты вернешься в свой цикл, а потом продолжишь поиски в другом месте?» Славя молчала. Я обернулся и посмотрел на нее. Девочка сидела и с отсутствующим видом изучала трещины в полу. «Если все так и будет, мы больше не увидимся», — продолжал я. «В таком случае в наших общих интересах найти его», — ответила она бесцветным тоном. «Ты уже показала мне много реликтов. Может, расскажешь тогда, как путешествовать между циклами? Тогда бы я смог тебе помогать и потом». Я сделал паузу и тяжело вздохнул. «Просто пойми меня, жить в неизвестности и так тяжело, а если при этом еще и знаешь, что есть способ хоть что-то изменить, «Но он тебе неизвестен?» «Рано или поздно ты сам научишься», — она серьезно посмотрела на меня и продолжила. «Всему свое время. Путешествовать между циклами непросто, а ты пока к этому не готов». «Спасибо, обнадежила», — саркастически усмехнулся я. «Может быть, тогда договоримся, что если ничего не получится, ты вернешься ко мне в следующий раз?» Славя молчала, но продолжала внимательно глядеть на меня. Казалось, что она просто не хочет произносить вслух очевидные вещи, которые я и так должен понимать. А очевидно было то, что мы не друзья и даже не товарищи. Тем более странно, что она вообще связалась со мной. Ибо по факту толку с меня 0,1. «Ну и зачем тогда все это?» — начал заводиться я. «Зачем ты говоришь про какую-то помощь, когда она совершенно явно тебе не нужна? Я здесь просто ради компании. Или ты рассчитываешь, что если что, я смогу защитить тебя от пионера? Уверен, у тебя в запасе есть реликт, который с этим справится куда лучше меня». «Если хочешь уйти, то уходи», — устало произнесла Славя. «Уйти сейчас?» Я обреченно всплеснул руками. «В конце концов, именно ты меня во все это втянула». «Я ни во что тебя не втягивала, ты просто оказался не в то время, не в том месте». «Но я уже здесь. И я во всем этом участвую. И считаю, что имею право. Хотя я прекрасно понимал, что никаких прав у меня нет. Я считаю, что ты вполне могла бы как-то помочь мне, рассказать больше, научить чему-то. Я хочу помогать, но не хочу быть просто случайным попутчиком». Славя серьезно задумалась и ответила не сразу. «Дело в том, что никто не знает, что будет в следующем цикле. Тебя здесь может и не оказаться. А у меня нет ни времени, ни желания заниматься твоими поисками». «Это как вообще?» — выдохнул я. «Ты же говорила, что...» Кажется, я сам уже думал о чем-то подобном, а Славя сказала, что точно уверена, что я не тот пионер. Если бы, как в компьютерной игре, у меня были сохранения, то сейчас я бы непременно засейвился перед тем, как продолжать этот тяжелый разговор. «Ты каждый раз расспрашиваешь одно и то же, но итог всегда один», — злобно проворчала Славя. «Я спрашиваю? Да мы знакомы всего пару...» И тут я понял, что у этой Славы явно есть какая-то личная история со мной из других циклов. Скорее всего, история не очень приятная, о которой ей, похоже, совершенно не хочется вспоминать, а главное — рассказывать мне. Я тут же почувствовал себя виноватым, даже если лично я ничего такого еще не сделал. То вполне могу сделать в будущем, и, что еще важнее, для Слави все это уже произошло. Что бы я чувствовал на ее месте? И стал ли бы я пытаться делать различия между разными копиями одного и того же человека? Возможно, речь даже не о том пионере. Если циклов много, то много и копий. «Прости, я понимаю, что тебе тяжело. Точнее, я ничего не понимаю, но не вправе тебя осуждать». «Ну и славно. Уже время обеда, пошли». Славя вскочила со стула и улыбнулась. Когда мы подошли к столовой, я вдруг вспомнил, что меня там ожидает. «Слушай, давай как-нибудь сядем куда-нибудь в другое место. Я планирую борщ есть, а не обливаться им», — сказал я тонким голосом, словно извиняясь за что-то. «Ну так просто не провоцируй Ульянку», — раздраженно отозвалась Славе. «Легко сказать. А я и не вижу здесь ничего сложного». Если разобраться, то она права. Все 9 циклов я даже не пытался действовать вопреки сценарию, просто решил, что так будет проще. Однако других свободных мест в столовой не оказалось, и нам все равно пришлось сесть с Ульяной и Леной. «Я так понимаю, на танцах вас вместе ждать?» — ухмыльнулась Рыжая. «Ну да, конечно. Мы же встречаемся», — без интереса отозвалась Славя. Лена выглядела глубоко шокированной, а Ульянка улыбалась все шире. «А что, это какими-то правилами запрещено?» Все тем же спокойным тоном продолжала Славя, доедая уже вторую тарелку борща. «Ну нет, конечно. На Лене буквально лица не было. «Не ожидала от тебя, Семен. Уважаю». Ульянка похлопала меня по плечу. Я же не знал, что на это ответить, лишь чувствовал, как кровь приливает к голове. Его заслуга здесь невелика. Славя довольно крякнула и принялась за гречку с котлетами. «Рада за вас». Лена попыталась улыбнуться, но по ее виду было сразу понятно, что никакой радости она не испытывает и в помине. «А потом что? Что потом?» А вот Ульянке все происходящее явно доставляло огромное удовольствие. «Смена же закончится, мы по домам разъедемся. Будете переписываться, в один институт поступите». «До следующей смены рукой подать, ты даже не заметишь», — усмехнулась Славя, поперхнулась и закашлялась, а я протянул ей стакан воды. «Ну да, настоящая любовь, понимаю», — глубокомысленно изрекла Ульянка. Я чувствовал себя какой-то декорацией в этом театре абсурда. Не знал, что сказать, а главное, вообще не понимал, зачем Славе это затеяло. «Видели бы вы, как Семен галантно ухаживал. Я-то сначала подумал, что он только, сами знаете, чего добивается, но нет. То настоящее чувство», — продолжала свою непонятную игру Славе. «Чувство, которое возникло всего за 3 дня?» Лена посмотрела на Славю таким взглядом, что испугался даже я, но та вообще никак на это не отреагировала. «Любовь с первого взгляда, она такая», — с неожиданной грустью в голосе вставила Ульяна. «Когда мы вышли из столовой, я набросился на Славю. Ну и зачем все это было?» «Да просто так, разве не весело?» — пожала она плечами в ответ и улыбнулась. «Ставишь меня в такое положение». «И в какое же положение я тебя ставлю? Сам ведь недавно говорил, что если они все забудут через неделю, то можно творить что угодно», — нахмурилась Славя. «Я такого не говорил». «Но ты говорил, что тебе нравится Славя», — ухмыльнулась она и победоносно посмотрела на меня. Это было под действием реликта. Я чувствовал себя пристыженным и виноватым, но ни в какую не хотел признавать поражение. «А ты не можешь отрицать, что он работает как положено и заставляет говорить правду? Это все неважно. Я все равно не понимаю, зачем ты это сделала». «Да просто так, Господи, нельзя вечно быть таким серьезным», — завелась Славя, развернулась и направилась в сторону площади. В этот раз я не стал ее догонять. За прошедшие 2,5 дня мы не добились практически ничего, а до конца смены еще далеко, так что я смогу выделить немного времени и для себя. Другое дело, что внятного занятия придумать не получалось. После знакомства со Славей у меня пропало всякое желание вновь и вновь идти по одному и тому же сценарию, а чем еще можно заняться в этом лагере, когда все остальные, как заведенные, повторяют одни и те же заученные действия и фразы. Я вышел на площадь и сел на лавочку, как делал множество раз до этого. Отличное решение в любой непонятной ситуации, которая ничегошеньки не решала. После того, что Славя устроила в столовой, следовало ожидать, что пионеры будут смотреть на меня еще с большим интересом и подозрением, чем раньше. И чего им всем не имется? Неужели в настоящих пионер-лагерях никто ни в кого не влюблялся? Я вдруг поймал себя на мысли, что злюсь на Славю, но совершенно не понимаю причин своей злости. Если она все это воспринимает как шутку, то почему так остро реагирую я? «Привет, Ромео, ко мне подсел электроник». «Уже слышал», — вздохнул я. «Уже все слышали». «Ну, мне добавить нечего, если ты за этим». «Ну, так интересно». А я не то чтобы кого-то развлекать собирался. «За развлечениями к Славе». «То есть ты хочешь сказать, что между вами ничего нет?» «И зачем она тогда все это сказала?» — нахмурился электроник. «Вот ты у нее и спроси», — огрызнулся я, встал и оставил юного кибернетика в раздумьях. Я сидел на пляже и слушал по рации разговоры пионеров из других циклов. Ничего интересного, но все же хорошо, что я забрал рацию у Слави еще в хижине. Наверное, девочка посчитала, что реликт больше не пригодится, а именно это занятие немного отвлекало от тяжелых мыслей. В большинстве своем разговоры были мне уже знакомы. В некоторых участвовали и другие мои версии. Довольно странное ощущение слушать себя со стороны и понимать, что ты говорил ровно те же слова. Однако голос из динамика все же не твой. От палящего солнца меня разморило. Я уже начал засыпать и бросил крутить колесико настройки, как вдруг из белого шума начали доноситься голоса. «Ты уверен?» — первый мужской. «Да точно тебе говорю, верняк!» — второй женский. Оба голоса были мне незнакомы. «Давай еще раз. Очки в кружке кибернетиков». «Ну да». «А где конкретно?» «В кладовке, в шкафу, в какой-то коробке на верхней полке». «Ну и чего мы тогда стоим? Кого ждем?» После этих слов эфир вновь заполнил белый шум. «Наверняка речь про те очки. Я уже собирался бежать к зданию клубов, но тут задумался. Славя рассказала мне о побочных эффектах этого реликта и совершенно точно не хотела сама его использовать. Также я не собирался отдавать очки тому пионеру, но, с другой стороны, если они будут у меня, то Славя наконец-то начнет со мной считаться. Может быть, я все-таки перестану быть мальчиком на побегушках, которого держат рядом только ради компании». Я постучал и вошел в здание клубов, не дожидаясь ответа. Удивительно, но внутри никого не оказалось. Кладовка встретила меня облаком пыли, поднявшимся, когда я открыл дверь. Вещей здесь было не так, чтобы много, но поискать пришлось. Наконец я держал в руках очки с толстыми двойными стеклами в тонкой золотистой оправе. Бифокальные очки, только сейчас вспомнил я. Как и все прочие реликты в лагере, они выглядели совершенно обычно и непримечательно. Но проверять их свойства на себе пока что в мои планы не входило. Скрипнула входная дверь, я быстро сунул очки в карман и вернулся в основное помещение кружка. Посреди комнаты с задумчивым видом стоял Шурик. «Семен, тебе что-то нужно?» «Да нет, я просто зашел. Не было никакого желания придумывать подходящее оправдание». «Ну ладно, неважно. Ты Сыроежкина не видел?» К счастью, это не понадобилось, так как Шурик перебил меня. «Видел недавно на площади, а что такое?» «Да ничего, в принципе. Просто мы договаривались встретиться, а он не пришел». «Ну, может, дела у него какие возникли? Вожатая запрягла, например?» Пожал я плечами и направился к выходу. Итак, очки, с помощью которых можно найти любую вещь в лагере. Очки с побочным эффектом, галлюцинациями до конца смены. Правда, вовсе не обязательно использовать их самому. Пионер говорил про то, что можно заставить это сделать другого. Вот только необходимого реликта у меня нет, и я даже не представляю, как он выглядит. Но если бы и знал, пошел бы я на такое. Философские вопросы вновь заняли центральное место в моих размышлениях. Да, я заполучил этот реликт, но насколько он ценен, если я не готов его использовать? Как рычаг давления? Но на кого я буду давить? Если я расскажу об очках пионеру, то он наверняка найдет способ отобрать их у меня. И Славя скорее будет разочарована тем, что я не прислушался к ее словам. В итоге получается, что все это было зря. Я шел на площади, когда ко мне подскочила Ульянка. «Ой, а что это у тебя там?» Девочка показывала на рацию, торчащую у меня из кармана. «Хочешь посмотреть?» Я достал ее и включил. Площадь была центральным местом лагеря, так что из динамика сразу же донесся целый хор голосов. Разобрать что-то конкретное было сложно, но Ульяна все равно смотрела на рацию с выражением завороженного восхищения на лице. «Слушаешь секретные переговоры разведчиков?» — спросила она. «Ну да, типа того». «Чем это вы тут занимаетесь?» Я обернулся и увидел Славю, направляющуюся к нам. «Да вот, «Слушаем секретные переговоры разведчиков», — глупо улыбнулся я. «Ты мелкая. Иди, куда шла», — рявкнула Слава на Ульянку. «Ну», — запротестовала девочка. «Я вожата расскажу, что ты конфеты воруешь из столовой». Ульяна показала Славе язык и убежала. «Зачем ты с ней так?» — строго спросил я. «А ты считаешь, что это хорошая идея — светить реликтами перед всеми?» «Я тебе уже говорила, что перемещения между циклами могут повлиять на пионеров. Но и чрезмерное использование реликтов на них или в их присутствии тоже». «То-то мы вчера тут ходили и всех отстреливали», — ухмыльнулся я. «Это другое», — воскликнула Славя, но уверенности в ее голосе поубавилась. «Это был рассчитанный риск». «Ладно, извини, я не знал». Я протянул ей рацию. «Не нужно, оставь себе. У тебя кармана больше», — улыбнулась Славя. Пусть эта глупая сценка с Ульяной и закончилась без последствий, ситуация с очками была далека от разрешения. Я, в принципе, не любил скрывать важные вещи от других, особенно когда единственной причиной этого сокрытия было нежелание опозориться или выглядеть глупо в глазах важного для меня человека. А Славя была важным для меня по многим причинам. «Чего завис?» Она подошла ближе и внимательно заглянула мне в глаза снизу вверх. «Думаю, что нам делать дальше. И как думается? Что предложишь?» «Я предпочел бы для начала тебя послушать». Славя медлила с ответом и в целом выглядела озадаченной. Я оглядел площадь и заметил Ульянку, которая со злобным видом пряталась за памятником Генди. «У нас компания», — я взглядом показал на следящую за нами девочку. Мы вышли к сцене, я сел на скамью, а Славя встала рядом и задумчиво оглядела аппаратуру. «Знаешь, я за столько времени довольно неплохо научилась на пианино играть». Ее пальцы запорхали по невидимым клавишам. «Да, это как?» «Ну так», — Славя засмеялась, — «память же сохраняется между циклами. Например, накачаться у тебя не получится, ибо, как ни старайся, через неделю ты вернешься в изначальную форму. Но вот какие-то навыки, умения, знания — это все развить можно». «Боюсь даже представить, насколько давно ты здесь». Славя ничего не ответила, лишь загадочно улыбнулась и сменила тему. «Так вот, я подумала и поняла, что не хочу здесь праздно шататься еще 4 дня, и поэтому вернулась к варианту с очками». Она замолчала и выжидающе посмотрела на меня. «И что заставило тебя передумать? Вот такого развития событий я никак не ожидал». «Говорю же, нужно добиться результата». «Цель оправдывает средства». «А вот тут начинается самое интересное», — оскалилась Славя и села рядом. «Я по-прежнему не хочу использовать очки на невиновных людях, но не все в этом лагере такие». «Ты говоришь про того пионера?» «Ну да». «И ты понимаешь, что тем самым, я хотел сказать, предлагаешь их использовать на мне, но осекся». «Как ни посмотри, ее предложение звучало вполне здраво». «Тогда у нас два вопроса. Как его заставить и где его найти?» «Как заставить, я знаю. Есть реликт, я говорила, а вот найти его — твоя задача. И почему-то моя задача на первый взгляд кажется намного сложнее твоей». «Не факт. В любом случае он прячется или где-то в лагере, или в его окрестностях. Но если ему что-то нужно все равно, значит, скорее всего, он по ночам пробирается в столовую». Славя скрестила руки на груди и победоносно ухмыльнулась. «А ты не думала, что он может постоянно прыгать между циклами и брать еду там?» «Думала, конечно, но тогда бы мы наверняка уже заметили последствия этих его перемещений. Да и у нас тут как бы не метро, чтобы так просто кататься туда-сюда. Ему самому это невыгодно». «А почему ты думаешь, что он заранее не набрал еды в столовой, а теперь просто отсиживается где-то в лесу?» «Вот это тебе и предстоит проверить». «Допустим, а ты тогда чем займешься?» «Где очки, я не знаю. Но я точно знаю, где второй реликт. И чтобы его достать, понадобится некоторое время. К ночи как раз должна вернуться». «Хорошо, давай попробуем». В другой ситуации я бы вообще не согласился на этот план, но чертовы очки буквально жгли карман, и мне хотелось поскорее отделаться от Слави. План был такой. Я прячусь в кладовой, в столовой и жду. Слави резонно рассудила, что вряд ли пионер пойдет на ужин вместе со всеми. Логичнее ему было бы набрать какой-нибудь провизии в кладовке. Как только он придет, я должен буду проследить за ним и выяснить, где находится его укрытие. Вариант как-то скрутить его или обездвижить даже не рассматривался. За 2,5 месяца я ни разу не побывал в кладовке. А уговорить поварих пустить меня внутрь сразу не получилось. В расстроенных чувствах я стоял посреди зала и думал, что делать дальше. До ужина оставалось еще 1,5 часа, но неожиданно в столовой появилась Лена. «Привет, уже проголодался?» Она подошла ко мне и улыбнулась, совсем не свойственной ей дружелюбной улыбкой. «Да мне бы в кладовку попасть. А зачем?» «Зачем?» Я мучительно пытался придумать причину, и, наконец, меня осенило. «Я Ульянке проспорил, а она хочет пряников. Так давай я у поварихи попрошу, она даст». Лена уже собиралась было идти на кухню. «Да нет, так не пойдет». Я схватил ее за руку, но девочка отреагировала неожиданно спокойно. «Ульянка сказала, чтобы я их стащил, а то просить, мол, не спортивно. Ну, ты ее знаешь». Лена какое-то время смотрела на меня, словно я сказал какую-то глупость, а затем вновь улыбнулась. «Ладно, я помогу тебе, но не бесплатно». Похоже, вот оно, влияние прыжков между циклами на пионеров, о котором говорила Славя, потому что видеть Лену такой мне было непривычно. «И что ты хочешь? Денег у меня нет». «А мне не деньги нужны», — она вмиг стала серьезной. «Пойдешь сегодня со мной на танцы?» «Танцы, говоришь?» «Вот про них я совершенно забыл. Да и при любом раскладе во время танцев я должен сидеть в кладовке и ждать пионера». «Не хочешь, значит?» — нахмурилась она. «Со Славей пойдешь?» «Да мы как-то вообще не собирались. То-то я не слышала, что она сказала на обеде». Грозно перебила меня Лена и замахала руками. «Никогда бы не подумала, что тебе нравятся такие развязные и распущенные». «Да успокойся ты. Раньше я наверняка добавил бы что-то вроде «она мне вовсе и не нравится», но сейчас Лена нападает не столько на меня, сколько на Славию, и я решился. Во-первых, она не распущенная. А во-вторых, какое тебе вообще дело? Это только нас касается». «Ага, ну ясно тогда». Она притворно засмеялась. «Удачи с пряниками. Надеюсь, ты ими поддавишься». Когда Лена ушла, меня не покидало ощущение, что я ее чем-то обидел. Да, объективно, моей вины здесь никакой, но за время, проведенное в Совенке, я уже успел в какой-то степени сродниться с местными обитателями. А вину перед близкими людьми мы порой чувствуем, даже если ни в чем не виноваты. Пришлось ждать до ужина, а к тому времени я уже и сам проголодался. Знакомый сценарий манил теплотой и уютом, предсказуемостью и безопасностью. Я сел с электроником и Шуриком. «Приветствую, господа», — весело начал я. «Как ваши дела?» «Неплохо, а твои?» — отозвался электроник. «С переменным успехом». «Что-то случилось?» — спросил Шурик. «Да много всего случилось». «Расскажешь?» — электроник с любопытством уставился на меня. «Как-нибудь другой раз». «Как хочешь», — Шурик развел руками. «После ужина танцы», — электроник хихикнул. «Я в курсе». «Кого хотел бы пригласить?» «В этот раз пойти не получится». «В смысле в этот раз?» Мне вдруг показалось, что в столовой наступила гробовая тишина. «Да просто не получится. Дела у меня, знаете ли, надо Славе помочь». «То есть и она не пойдет?» Глаза электроника опасно загорелись. «Знамо, чем вы будете заняты». «Ну, а даже если и так?» Я вальяжно откинулся на спинку стула. «Что тогда?» «Ну, ничего, наверное». Сконфуженный электроник посмотрел на Шурика в поисках поддержки, но тот сделал вид, что увлечен едой и нас не слушает. Конечно, они отреагировали более адекватно, чем Лена, но меня все равно взяла злость. Не на них, а на себя, за то, что впервые за два с лишним месяца сказал то, что думал, и пошел не по сценарию. Точнее, за то, что не мог сделать этого раньше. Но главное даже не то, как я это сказал, а то, что я сказал. Получается, я признал, что у нас со Славой отношения, пусть их и не было. Конечно, Шурик и Электроник забудут об этом уже через 4 с небольшим дня, но буду помнить я. И этот разговор вновь возвращал меня к тому же нерешенному вопросу. Нравится ли мне Славе? Завтрак, обед и ужин. Горячая пора для поварих. Я улучил момент, и пока они мыли посуду, схватил на кухне пару булочек, проскочил в кладовку и спрятался за мешками с гречкой. Вот интересно, почему гречку можно хранить в столовой, а сахар или муку нет? До дискотеки оставалось еще порядком времени, так что я развлекал себя чтением скудных этикеток на продуктах, но вскоре заснул.